началом войны резидентура Черняка осталась без связи. Но он не пал духом, продолжал работу, накапливая материал. И связь была восстановлена. После нападения Германии на Советский Союз, нелегальная резидентура Черняка поставляла важнейшие материалы по фашистской Германии. К середине войны она превратилась в мощную разведывательную организацию, включающую в себя около 35 источников ценной информации, в большинстве своем работавших бескорыстно. Если же говорить более конкретно, то в Москву уходили данные о немецких запасах никеля, вольфрама, олова, количестве новых самолетов и маршрутах их перегонки. Когда немцы приступили к созданию нового танка и отработали техническое описание и инструкцию по ведению боя, то в скором времени эта документация уже была в Москве. А перед Курской битвой Черняк направил в центр материалы о присадках к стальным сплавам, из которых немцы изготовляли орудийные стволы. Благодаря этим сведениям живучесть стволов нашей артиллерии была повышена в несколько раз. Кроме того, именно Черняк в начале 1942 года привлек к работе на советскую разведку английского физика Алана Нанмея, участвовавшего в программах создания ядерного оружия Tube Alloys – трубные сплавы Великобритании и Манхэттенский проект в Соединенных Штатах Америки. За полгода тесного сотрудничества Мэй передал Черняку документальную информацию об основных направлениях научно-исследовательских работ по урановой проблеме. В Кембридже описание получения плутония, чертежи уранового котла и описание принципов его работы. Алан Нанмей Алик родился 2 мая 1911 года в Бирмингеме, Великобритания, в семье литейщика. Он окончил школу короля Эдварда в Бирмингеме и Тринити Колледж в Кембридже, где изучал физику и в 1939 году получил докторскую степень. В сентябре того же года в составе английской делегации Алан посетил СССР. Мэй был членом редколлегии журнала «Научный работник», который издавала Национальная ассоциация научных работников, преподавал в Лондонском университете. Он придерживался левых взглядов и в 1936 году вступил в Компартию Великобритании. Работая научным сотрудником Кавендишской лаборатории в Кембридже, Мэй участвовал в секретном проекте по созданию радара, потом занимался элементарными частицами в Бристоле, стал сотрудником проекта Tube Alloys, то есть создания атомной бомбы. В ноябре 1942 года его пригласили продолжить ядерные исследования в Монреале, Канада. Исследовательской работой он занимался в Монреальской лаборатории Национального научно-исследовательского совета Канады. Неоднократно ученый посещал своих канадских коллег на предприятии по производству тяжелой воды Chalk River и американских коллег в Орегонской лаборатории в Чикаго, которые в числе многих других работали над созданием атомной бомбы – Манхэттенский проект. Это Мэй передал сотрудникам советской военной разведки образцы урана, доставленные в Москву Матиновым, и подробные материалы, касающиеся разработки ядерного оружия. Выдал его перебежчик, шифровальщик военного атташе СССР в Канаде Гузенко. С сентября 1945 года Мэй жил и работал в Англии. Преподавал в Королевском колледже Лондонского университета. Английская контрразведка установила за Мэем слежку,